Господь, мы молимся против все продавления духовные, плотские, все, откуда это может быть, Господь. Просим, Господь, что Ты хранил нас здесь и позвал нам слышать, что Ты знаешь, нам нужно, Господь. И мы отдаем это время Тебе в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So continuing in the book of Revelation. Продолжаем смотреть книгу Откровения. A book that is all about Jesus Christ. Книга, которая вся рассказывает об Иисусе Христе. Yeah, that really reveals to us a Christ that we don't completely see in the Gospels. И она открывает нам такие стороны Иисуса Христа, которых мы на самом деле в Евангелиях не видим. You know, King of Kings, Lord of Lords. Царь царей, Господь господствующий. Judge of the nations. Судья народов. You know, coming back very soon for His beloved, for His church. Грядущий вскоре за своими возлюбленными, за своей церковью. And again, we talked about how this book that tells us the end of all things starts directly addressing the churches. И мы видим, как эта книга, которая рассказывает о конце времен, она начинается с того, что есть такое вот обращение к церквям. Because this is our letter. Потому что это наше послание. It's a love letter from Jesus Christ telling us how things are going to finish. Это послание любви Иисуса Христа своей церкви о том, как все закончится. You know, maybe sometime you've been in love with someone that has been far away from you geographically. Может быть, когда-то вы у вас были такие отношения любви с каким-то человеком, который вдалеке от вас находился. Dima understands that. Дима понимает это. He was here in Zaporozhye, Ira was in Kiev. Он был здесь, в Запорожье, а Ира была в Киеве. You know, and it happens that sometimes, you know, someone that we love very much is far away from us. И часто так бывает, то что тот человек, которого мы любим, он находится вдалеке от нас. They're going through difficult things. И тогда эти люди, они проходят через такие сложные обстоятельства. You know, and we want to encourage them, we want to bless them, we want to give them hope for the future, and we write them a letter. И мы хотим поддержать этого человека, второго, с которым у нас есть отношения, и мы хотим ободрить его каким-то образом. Мы пишем ему письмо. It's gonna be okay. И все. We say it's gonna be okay. И мы говорим, ну все будет хорошо, все уладится. You know, I love you. Я тебя люблю. I'm with you. Я с тобой. You know, and no matter what, we'll be together. This thing will turn out okay. И как бы там ни шло, все закончится хорошо, мы будем вместе. That's what the book of Revelation is to us. И именно такое послание, это книга Откровения для нас. Jesus tells us the end of all things. Иисус Христос объясняет нам, каким будет конец всего. You know, many of us right now in our lives, we're experiencing the attacks of Satan, we're experiencing the tribulations of this world. И многие из нас в нашей жизни сейчас испытывают какие-то обстоятельства, такие атаки сатанинские, какую-то скорбь в своей жизни. There are difficult things that are going on in our life. И есть много сложностей, проблем, которые есть в жизни. But Jesus tells us, lift up your eyes and see how it's all going to end. Но Иисус призывает нас к тому, чтобы мы просто подняли свой взор и посмотрели, каков будет конец всему этому. Yeah, and here the devil, he winds up in the lake of fire. It's over with him. И мы видим, что в конце концов дьявол, его кончина будет в озере огненном. The power that he right now is holding and using in this world will be broken completely and finished forever. И власть, которую он обладает в этом мире, она будет отобрана у него, и с ним будет покончено раз и навсегда. You know, the sinful system of this world that is against the ways of God, against the truth of God. И греховная система этого мира, которая сейчас направлена против Бога, против всех его усилий, will come to an end. Она придет к своему концу. And there'll be a new heaven and a new earth where righteousness dwells. И будет новое небо и новая земля, где обитает праведность. And those who know Jesus and love Jesus and have made him the Lord of their lives. И те, которые знают Иисуса, и те, которые сделали его, приняли его как Господа своей жизни. No, the end of the book tells us about them. То в конце этой книги рассказывается и о них. They will be in heaven. Там говорится, что они будут на небесах. There'll be no more tears, no more crying. The former things will have all passed away. Говорится о том, что там не будет слез, не будет горя. There'll be no evil thing there. Не будет ничего злого. Nothing that can hurt or harm. Ничего, что может принести нам какой-то ущерб или боль. You know, and that's what waits us. That's what's in our future and is coming every day closer. Это то, что ожидает нас и приближается к нам с каждым днем все ближе и ближе. You know, so the book of Revelation is a book to be excited about. Поэтому мы должны смотреть на книгу Откровения с таким восхищением, ожиданием. Last week, as we started, we saw Jesus walking in the midst of the seven candlesticks in the vision of John. И в прошлое воскресенье мы начали изучать эту книгу, и в первой главе мы читали о том, как Иоанну был этот образ Иисуса Христа, который стоял посреди этих светильников. Verse 13 of chapter 1. 13 стих первой главы. And then it tells us at the end of chapter 1 that the seven candlesticks are the seven churches. And so we see Jesus in the midst of his church. И в конце этой главы, в последнем стихе, мы прочитали о том, что Иисус, который стоял посреди этих светильников, семи, то, что эти семь светильников и есть суть церкви. Jesus lives in his church. И исходя из этого, мы видим то, что Иисус, Он живет посреди Своей церкви. He walks among, He knows what's going on better than anyone else on this planet. Он ходит в Своей церкви, Он знает то, что происходит в церкви, намного лучше, чем кто-либо на этой планете может знать. He knows what's good, He knows what are the problems in every church. И Он знает все достижения и все проблемы, которые есть в церкви. You know, and He loves the church. И Он любит церковь. In fact, I'd like us to turn just quickly to Ephesians chapter 5. Давайте быстренько откроем послание Ефесянам, пятую главу. Ephesians chapter 5. And let's here it gives us again Jesus' attitude towards the church. И в этой главе, в этом отрывке мы видим отношение Иисуса Христа к церкви. Let's read chapter 5 verses 25 to 27. Давайте прочитаем в 5 главе с 25 по 27 стих. Ефесянам 5 глава с 25 по 27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Jesus loves the church. He gave himself for the church. Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее. Here's his goal for the church, that it might be sanctified and cleansed, that it might be glorious with no spot or wrinkle. И здесь мы видим, в чем состоит церковь, цель церкви, в чем состоит цель смерти Иисуса Христа, в том, чтобы освятить ее и очистить ее баней водной. And that it would be a holy church. Для того, чтобы представить ее славную, святую церковью. Now, as we turn back to Revelation chapter 2, когда мы возвращаясь к Откровению второй главе, we meet here seven concrete churches. Мы читаем здесь о семи конкретных церквях. These are historical churches that existed at the time that John was writing. И это церкви, которые существовали в истории. And they existed in that time John was writing, right? И в то время, когда Иоанн пишет это послание, они реально существовали на земле. And we'll see they're very different one from another. И мы видим то, что каждая из этих церквей, она отличается друг от друга. And each one of them kind of gives us a picture of a different kind of church. Каждая, и здесь дается как бы образ такой, описание каждой из церквей. And in these churches, you know, we see different kinds of churches that exist right now around us. We'll find our church here. И в каждом из этого образа мы можем найти церкви, которые существуют и сегодня. И среди этих церквей мы можем найти себя. And Jesus has something to say to each one of them. И Иисусу есть что сказать каждой из этой церкви. Okay, the first church we meet in chapter 2 is the church in Ephesus. Первая церковь, которую мы читаем во второй главе, это Ефесская церковь. And in each of these addresses to the church, there's kind of a particular form that you probably noticed. И как вы уже, наверное, обратили внимание, то обращение каждой из церкви, оно имеет определенную форму. In the beginning, Jesus describes himself as the one addressing them. Вначале Иисус описывает себя, и Он говорит, описывает как тот, кто обращается к этой церкви. Verse 1, He says, These things say He who holds the seven stars in His right hand and who walks in the midst of the seven golden candlesticks. В первом стихе мы читаем, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. The second thing we see in each one of these kind of addresses is the words, I know. Вторая часть в каждом из этих обращений – это слова, то, что я знаю. Jesus knows what's going on in each church. Иисус знает, что происходит в каждой церкви. So he starts talking about the things going on in Ephesus. Поэтому во втором стихе мы читаем то, что он начинает перечислять то, что происходит в Ефесской церкви. I know your labor, your patience. You can't bear those that are evil. That you've tested those who say they're apostles and are not, and have found them liars. That you've persevered and have patience and have labored for my name's sake and not become weary. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много нашел, что они лжецы. This is a great church. И исходя из этих слов, мы видим то, что это прекрасная церковь. It's a church that's very zealous in serving the Lord. Церковь очень ревностная, дерзновенная в служении Господу. It's a church that will not tolerate lies or evil. Церковь, которая не терпит обмана и зла. So, you know, it's a great church. Судя по описаниям, прекрасная церковь. But in verse 4 we see, but it's not a perfect church. Но в четвертом стихе мы видим то, что это совсем несовершенная церковь. They have one problem, but it's a very big one. У них есть одна проблема, но она очень большая. In verse 4 he says, "Nevertheless, I have this against you, that you've left your first love." Четвертый стих: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». What kind of church is this? Какая это церковь? Well, it's a church very given over to serving the Lord. Эта церковь очень предана служению Господу. But a loveless church. Но в то же время это церковь, в которой нет любви. These kind of churches exist. И такие церкви существуют. You know, and they can begin to tell you all the things that they're doing. They have publishing houses and seminaries and ministry schools and, you know, this kind of ministry and that kind of ministry. И эти церкви могут как-то презентовать себя и рассказывать о том, что у них есть какие-то издательские дома, семинарии, библейские школы, служения. Maybe apologetics ministries that are actually seeking out false teachers and exposing them. Возможно, какое-то даже апологетическое служение, которое занимается тем, что они выискивают какие-то лжеучения и затем как-то раскрывают их. But it's a church where you won't find love. Но это церковь, в которой вы никогда не найдете любви. You'll find truth. Можете найти истину. And you might find, you know, lots of good things. Можете найти очень много хороших, полезных вещей. But not love. Но не любовь. And for Jesus, that's a very big problem. И мы видим, что для Иисуса это очень большая проблема. And notice in verse 4, you have left your first love. The movement was on their part. They moved away from being loving. И обратите внимание, что в 4 стихе говорится, что ты оставил первую любовь твою. То есть действие это происходило именно от этой церкви. Это был их выбор. Verse 5. And Jesus calls them to repent. He says, "Remember from where you have fallen. Repent and do the first works, or else what?" Пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. And if you don't, what will happen? А если не так, то что произойдет? Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. What does that mean? А что это значит? That means they won't be a church anymore. Это значит, что они больше не будут существовать как церковь. Not a church, not a body, not the body of Jesus Christ. Они уже не будут представлять, не будут церковью, они уже не будут представлять тело Христово. Now they might still exist as a legal entity. They might still have their name, their building, their seminaries, and all those things. Возможно, они будут продолжать свое существование как законное учреждение. Возможно, будут работать их издательские дома и семинарии. But if there's not love there, it cannot be the body of Jesus Christ. Но если среди них не будет любви, то они уже не могут быть телом Христовым. God is love, the Bible tells us in 1 John. В первом Иоанна мы читаем о том, что Бог есть любовь. You know, if we want to describe the character of God, the person of God in one word, that's the word we have to use. Если мы захотим описать Бога, его характер одним словом, то это слово, которое мы должны использовать. So a body of people who are not loving, who are not loving God with all their hearts and loving one another, that can't be a group of people who would call themselves by the name of Jesus Christ. То есть группа людей, которые объединены чем-то, но среди которых нет любви ко Христу и любви друг к другу, они не могут называть себя телом Христовым. It's a powerful warning to us. Это очень такое сильное предупреждение для нас. You know, what's the Lord's priority for our life? В чем состоит Божьи приоритеты для нас, как верующим. You know, what it, when someone came to Jesus and said, you know, what's the greatest commandment of all? Например, когда кто-то подходит к Христу и спрашивает, какая наибольшая заповедь? What did Jesus say? Что Иисус говорит? You know, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Возлюби Господа своего всем своим сердцем, душой и разумением. And your neighbor as yourself. Возлюби ближнего своего как самого себя. Love. Любовь. Commandment number one. Commandment number two. Connected with the loving God and loving each other. Говорит возлюби. И мы видим то, что и первая, и вторая заповедь, она связана с любовью, любовью к Богу и к ближнему своему. This gives us a powerful way to assess our own growth as Christians. И этим путем мы на самом деле можем оценить свой рост как христиане. Do I love Jesus more today than I did last year or when I first became a Christian? Люблю я ли сегодня Иисуса Христа больше, чем год назад или когда я только стал христианином? Am I growing in my love for the Lord, in my appreciation of Him, in my just desire to be with Him? Возрастаю ли я в моей любви к Иисусу Христу и к ближним? Yeah. Or am I growing colder? Или я становлюсь все холоднее и холоднее? If we're growing colder, if our love is not burning in our hearts like it once was, then you're in Ephesus. Если так и происходит, если в вашем сердце нет больше этой теплоты и огня по отношению к другим людям, то вы будете похожи на этих людей в Ефесской церкви. You know, maybe you're in ministry. Maybe you're zealous about the things of God. Возможно, вы сейчас в служении и у вас такое вообще дерзновение в том, чтобы служить. You know, you've grown in knowledge. Вы возрастаете в познании. You know, and you're moving in things of the Lord. И вы движетесь, и вам кажется, вы возрастаете в познании Господа. But do we assess ourselves the way the Lord assesses us? Но на самом деле мы оцениваем свой рост и себя и свой духовный рост так, как Господь оценивает. Am I loving Him? Am I loving the lost? Loving my brothers and sisters? Люблю ли я Бога? Люблю ли я своих братьев и сестер? If not, verse 5 tells us what we must do. Если нет, то в пятом стихе мы читаем о том, что мы должны сделать. Three things. Это три пункта. Remember. Вспомнить. You know, remember what drew us to the Lord in the beginning. What did we think about Him when we first fell in love with Him? Мы должны вспомнить, что привлекло нас к Господу, почему мы возлюбили Его. You know. Remember that it was the goodness of God that drew us to Him. As we understood His love, we were drawn to Him. Вспомнить то, что это была благость Господня, которая привлекла нас к Нему. Mm-hmm. Number two, we are to repent. Во-вторых, мы должны покаяться. Now, repent again means to turn 180 degrees from the direction that you're going. И снова повторяюсь, покаяться это значит поворот на 180 градусов. If you are walking away from the Lord, if your heart is getting colder towards the Lord, you need to turn. And come back to Him. And если вы отвернулись от Господа и удаляетесь дальше от Него, то вам следует повернуться и вернуться назад к Нему. And then you need to do the first works. И вам следует делать то, что вы делали в начале. You know, what the first things, the most important things? What is it? Что же это такое, то, что вы творили, что вы делали в начале? Loving Jesus. Любить Иисуса Христа. Mm-hmm. Yeah, so. This is Jesus' word to the Ephesian church. Это слово Иисуса Христа к Ефесской церкви. Verse 6, he says, this also is a good thing. You hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. В шестом стихе он говорит то, что в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Mm-hmm. And here's also an interesting thing. И здесь тоже интересный момент. About our relationship with the Lord. О наших взаимоотношениях с Господом. Yeah, again, it is good and it's important that we love the things that God loves. Да, это важно, это хорошо, когда мы любим то, что Бог любит. But here we see another aspect of that. It's also good. It's also important that we hate the things that God hates. Но здесь еще один важный аспект. Мы видим в этом стихе то, что важно и ненавидеть то, что Бог ненавидит. You know, because if we want to love God, but we're not ready to hate the things that God hates, we're going to have a problem. Потому что если будет так, что мы будем готовы любить Бога и ближних своих, но не будем готовы ненавидеть то, что Бог ненавидит, то у нас будут проблемы. No man can serve two masters. Ни один человек не может служить двум господам. If you love God and love pornography, if you love God and love alcohol and love God and love other things that are destructive, that are used of the devil, you got a problem. Если вы любите Бога и в то же время любите порнографию, любите Бога и любите алкоголь, то все это будет разрушать вас. На самом деле это будет вас влечь только в сторону от Бога. In the book of Proverbs, chapter 8, verse 13. В книге Притч, 8 глава, 13 стих. It says, the fear of the Lord is to hate evil. Сказано, страх Господень значит удаляться от зла, ненавидеть зло. You know, the book of Proverbs also says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Тоже книга Притч говорит то, что страх Господень начало мудрости. You know, well, what? Okay, what's the fear of the Lord? Хорошо, что же тогда такое? Страх Господень. Chapter 8:13, hate evil. 8 глава, 13 стих Притч, значит, ненавидеть зло. You know, and so here the Ephesians also were doing good. You know, here's something God hates, they hated it too. God says, good job. И мы видим, что в этом Ефесская церковь поступала очень хорошо, то, что они ненавидели то, что и Бог ненавидит. Notice something very important, though. И тоже еще один важный момент. It does not say that you hate the Nicolaitans. Notice that, please. Обратите внимание на том, что здесь не сказано, что вы ненавидите Николаитов. Doesn't say that. Так не сказано здесь. It says you hate their deeds. Здесь сказано, вы ненавидите дела их. It's an important thing to be able to hate sin, be able to hate the sin, but love the sinner. Поэтому это очень важно, ненавидеть грех, ненавидеть то дело, которое производит грех, но в то же время любить грешника. You know, maybe someone is caught up in some terrible sin that is affecting their lives, lives of others around them. Возможно, кто-то был замечен в том, что он совершает большой грех, который влияет и на его жизнь, и на жизнь окружающих людей. It's okay to hate that sin. И это нормально, ненавидеть этот грех в его жизни. And may your hatred for that sin motivate you to pray, to seek the Lord day and night to see the power of that sin destroyed in that person's life. Эта ненависть в вашем сердце к этому греху, она должна возбуждать вас к тому, чтобы молиться о том, чтобы Господь избавил этого человека от греха. But don't let Satan trick you into hating that person. Но не позволяйте сатане как-то словить вас в этой ненависти к этому человеку. Love the person. Любите этого человека. You know, and make sure you are discerning. You know that you are able to love the person, and though you might hate what they're involved and caught in. И удостоверьтесь в том, что вы разделяете эти понятия: ненависть к делу греха в его жизни и любовь к этому человеку, ненависть к этому человеку. Okay, then another part of each of these speeches we see in verse 7. Jesus makes a promise to the overcomers. Еще одна часть этого каждого из обращений Иисуса Христа к церкви – это обещание к тем, кто преодолеют все эти испытания. You know, to him who overcomes, I'll give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. What was the Garden of Eden all about? Why was it a special place? Почему мы можем назвать Эдемский сад каким-то особенным местом? Что в нем было такого особенного? You know. Well, God had placed man there in the midst of the garden to care for it. Бог поместил человека посреди Эдемского сада для того, чтобы он заботился о нем. But we also see it was a place where God met with man. Но также это было место, где Бог встречался с человеком. You know, in the book of Genesis, in the cool of the day, God would come. He'd walk in the garden, and Adam and Eve would be there, and they could walk with God and have fellowship with Him there. В прохладе каждого дня Бог прогуливался там в саду, и Бог мог смотреть на Адама и Еву и быть там рядом с ними. What an amazing thing! Это удивительно. Yeah, to walk. Imagine in perfect nature, in the incredible beauty of God's creation. Представьте себе такую прогулку в прекрасной, посреди прекрасной природы и красоты творения Божьего. Walking with God Himself as your best friend. Пойти на прогулку с Богом как со своим лучшим другом. I mean, you could talk to Him about anything. You could, you know, just share everything that was going on with the Lord, just like your best friend right next to you. Не можете поговорить с ним о чем угодно, просто поделиться с ним как со своим лучшим другом. You know, a place that represented just unbroken, unhindered fellowship with God Himself. Поэтому мы видим то, что это место, оно представляло собой такое место, где не было никаких препятствий к прямому общению с Богом. Sin then destroyed that fellowship. Но грех, он разрушил эти взаимоотношения. But you know what we see? Общение. We see this tree again, the tree of life, one more time in the Bible. Но снова в Библии мы встречаем упоминание о этом древе жизни. Yeah, we see him at the end of the book of Revelation. И мы видим упоминание о этом древе жизни в конце книги, в конце Библии, в книге Откровения. It's been transplanted. Оно было пересажено. Yeah, it's in heaven now. Оно на небесах теперь. Yeah, and there again will be that place of unhindered fellowship with the Lord. И в этом месте будет непрекращаемое общение с Господом. Yeah, we'll be able to again stroll with the Lord, just loving Him and fellowshipping with Him. Снова мы будем иметь такую возможность прогуливаться с Господом и иметь общение с Ним. We can pick off all the trees there and eat. Можем там есть плоды с любых деревьев, и с этого дерева тоже. Now Jesus is calling the Ephesians church back to what is most important: loving Him, desiring fellowship with Him. Поэтому Иисус Христос, Он призывает Ефесскую Церковь к тому, чтобы они вернулись к тому, что было в начале, к той любви, которую они имели к Нему. It's the most important thing in our lives now. И это самый важный момент в нашей жизни сейчас. And it will be through all eternity. И этот момент, он как-то будет с нами до конца вечности. That is what God is coming back to get us for, that we might be continually in fellowship with Him, loving Him. И именно для этого Господь возвращается на землю, для того, чтобы мы могли иметь эти взаимоотношения с Ним и непрекращаемое общение с Ним. How do we overcome now? Как мы можем одержать эту победу? Как мы можем оказаться в числе этих побеждающих? By loving Him now. Мы можем просто любить Его. Mm-hmm. Okay, verse 8, we meet the second church here. В 8 стихе мы читаем о еще одной церкви. Mm-hmm. This is the church in Smyrna. Смирнская церковь в городе Смирна. Mm-hmm. Now, three of the churches here are in very big and famous cities. И три церкви, которые описаны в этой главе, они находятся в очень больших и известных городах. Ephesus, Smyrna, and Pergamos were all very big and powerful cities. Ефес, Смирна и Пергам. And they all kind of competed among each other for the favors of Rome. И они так как бы соревновались друг с другом, конкурировали в том, чтобы как-то быть как можно ближе и как можно больше угождать Риму. Smyrna was a center of emperor worship. Смирна была место, городом, где как бы было самое большое поклонение императору. Yeah, in the year 25, when Tiberius first became emperor. И когда впервые Тиберий стал императором, there was a big contest in the whole empire who would build the first temple to Tiberius. Началось такое соцсоревнование в Римской империи, кто первый построит храм Тиберию. Smyrna won. И Смирна победила. And the Roman Senate gave them the right to build the first temple in the empire to for the worship of Tiberius. И Рим дал такое право построить этот храм именно в Смирне, храм поклонения Тиберию императору. So Smyrna was a place where people were seriously devoted to the emperor and emperor worship. Поэтому Смирна была городом, где граждане этого города были очень посвящены императору. Verse 8. Jesus now describes himself differently to the church in Smyrna than he did to the church in Ephesus. В 8 стихе мы читаем о том, что обращение Иисуса Христа к Смирнской церкви, оно отличается от обращения к Ефесской. Here he says, "These things says the first and the last, who was dead and came to life." Говорится, так говорит первый и последний, который был мертв и сей жив. Verse 9. 9 стих. He says, "I know your works." Знаю твои дела. Jesus knows what's going on in Smyrna. Иисус знает, что происходит в Смирне. And the picture is not pretty. И тот образ, который он видит, он не очень приятный. Mm-hmm. Tribulation and poverty. Скорбь и нищета. Yeah, and here the Greek word that's used for poverty is a very strong word. It means absolute poverty. Греческое слово, которым описано вот нищета, оно такое очень сильное, и оно как бы описывает, что ну абсолютная нищета, ничего нет. This is interesting because the city is a very rich and prosperous city. И интересно читать это, потому что на самом деле этот город был очень богатым и процветающим. So if they were the poorest of the poor in that city, that means they stood out in that society very clearly. И поэтому мы можем сделать вывод, что если Иисус Христос называет их как-то нищими, поэтому они очень сильно выделялись в этом обществе. Mm-hmm. But he says, but you are rich. Но дальше он говорит, ну, впрочем, ты богат. Here again, Jesus kind of contrasting the things of this world with the things of Him. И таким образом Иисус показывает нам этот контраст между как тем, как мир смотрит на вещи, как он смотрит на вещи. No, and in the end, we need to remember again and again, it doesn't really matter how we look in this world or what this world thinks about us. И в конце концов мы должны осознать, что на самом деле это не имеет никакого значения, как мы выглядим или как этот мир смотрит на нас, что он думает о нас. What matters is what Jesus thinks about us. Но что имеет значение, это то, как Иисус смотрит на нас. In Smyrna, the Christians were the poorest of the poor. They were the ones nobody wanted anything to do with. В Смирне христиане были самыми нищими, и никто не хотел иметь с ними дело. But Jesus loved them. Но Иисус любил их. Jesus had given them eternal life. Иисус дал им вечную жизнь. There were crowns waiting for them. И были короны, которые ожидали их. Robes, brilliant white robes waiting for them. Houses waiting for them. Прекрасные одеяния и дома прекрасные, которые ожидали их на небесах. They were the richest of the rich, according to Jesus. И они были самыми богатыми из богатых, согласно тому, что Иисус говорил. But in this world, tribulation, poverty, но то, что, с чем они встречались в этом мире, это скорбь и нищета. And blasphemy of those who were calling themselves Jews, but were really of the synagogue of Satan. И тоже проклятие и богохульство от тех, которые называли себя иудеями. So here we see probably there was some religious element of the Jewish religion that was involved in persecuting them also. Поэтому мы можем сделать вывод, что, возможно, было какое-то влияние какой-то иудейской традиции, и они преследовали их. It was an interesting thing. In the Roman Empire, Judaism was accepted as an official religion. It was recognized as a religion. Интересно, что в Римской империи иудейство, оно было принято как законная официальная религия. One of the Herods had helped one of the Caesars in some battles. One of the Herods. Один из Иродов. Yeah, had helped the Roman emperor in some battles. Помог римскому императору в нескольких битвах. And because of that, the Roman Senate had recognized the Jewish religion as a lawful religion in the Roman Empire. И поэтому римское правительство признало иудейскую религию как официальную религию Рима. And for the first few years of Christianity, the Romans couldn't tell the difference because most Christians were Jews. They thought, well, you know, just leave them alone. Don't bother them. They're Jews. Their religion's okay. И поэтому в самом начале было какое-то такое отношение к христианам, то что, ну, оставьте их в покое, они иудеи, их можно не трогать, они как-то нормально относятся к Римской империи. But through a little bit of time, the Jews began to declare very loudly, these guys are not Jews anymore, they're not under the protection. Но прошло совсем немного времени, и эти иудеи стали восклицать и отрицать то, что христиане не имеют какое-то отношение с ними, и они начали говорить о том, что они больше не находятся под их защитой. And the Romans began to understand that these Christians, they're not anything to do with Judaism, and maybe they look to us like they're dangerous. И тогда римляне поняли то, что эти христиане не имеют никакого отношения к иудеям, и поэтому они, возможно, несут какую-то опасность. Yeah, so maybe that's what was going on here. These Jews were accusing the Christians, pointing them out as criminals. Возможно, именно это и происходило в данный момент, который описывается в этой книге, и, возможно, иудеи засловили и проклинали их, обвиняли их как преступников. But who was really behind it? Но кто на самом деле стоял за всем этим? It tells us very clearly here. Здесь очень ясно говорится. Satan. Сатана. You know, it's interesting, in the Christian church sometimes there's a hesitancy to talk about Satan or to talk about, you know, the devil doing evil things in the world or being responsible for evil. Интересно, что в многих христианских церквях есть какое-то такое смущение и нежелание говорить о сатане, о его делах. You know, and sometimes there's this feeling, well, we shouldn't really pay much attention to him, we shouldn't really think about him or recognize him. И многие говорят о том, что нам не следует уделять много внимания его делам, его проискам и вообще говорить о нем. But Jesus tells us who's doing it. Но Иисус говорит нам, кто вообще всем этим занимается. Remember when in John chapter 8, as Jesus was talking to the religious Jews. Помните, когда Иисус говорил с религиозниками в Евангелии от Иоанна 8 главе? And they were kind of bragging. They were saying, "Hey, our father is Abraham. We're sons of Abraham." И они так очень уверенно говорили: "Послушай, мы сыны Авраама." We know where we're from. We don't know where you're from. Мы знаем, откуда мы происходим. Мы знаем, кто ты. Yeah, and what did Jesus say? Что тогда сказал Иисус? He said, "You're of your father, the devil." Сказал, ваш отец дьявол. Not very, how would you say it? politically correct or very не очень корректно и прилично такое заявление, да? But it was true. Ну, это была правда. Now Jesus understood what was motivating those men to do what they were doing and say what they were saying. Иисус осознавал в тот момент, что на самом деле и кто на самом деле движет этими людьми, и какая мотивация их в том, чтобы говорить так. Jesus tells the church in Smyrna here clearly what is behind the persecution that's going on. Иисус ясно говорит Смирнской церкви, кто стоит за этим преследованием, которое обрушивается на них. In verse 10, it gets worse. В 10 стихе становится все еще хуже. Okay, they're being persecuted now. Их уже преследуют. Verse 10, it says, don't fear any of those things which you are about to suffer. В 10 стихе говорится, не бойся ничего, что тебе еще надобно будет претерпеть. Mm-hmm. And what are they going to suffer? Well, there's going to be prison. И от чего же они будут страдать? Они будут в темнице. Testing. Их будут испытывать, искушать. Tribulation. Тоже они будут терпеть скорбь. And death. И смерть. Yeah, and but Jesus says, don't fear. Но Иисус говорит, не бойся ничего. What church is this? If we were going to give it a name. Какая это церковь, если мы попробуем дать ей название? It's the persecuted church. Это преследуемая церковь. And it exists all over the world right now. Церковь, которая находится в гонении, и этот таких церквей очень много в нашем мире. We find this church right now. I mean, today, in Sudan, in India, in Pakistan. И такие церкви мы можем найти прямо сегодня в Судане, Индии, Пакистане. I get newsletters from different missionaries, different organizations that are working in these countries. Я получаю письма от разных миссионеров и миссий, которые работают в таких странах. Not long ago, I heard about a girl where her own family poured gasoline on her and tried to burn her after she became a Christian. Совсем недавно я читал историю одной девочки, которая собственная семья, ее же родственники облили бензином и хотели поджечь, потому что она уверовала в Христа, стала христианкой. And there was a picture of her serving in the church. И там была картинка, там была фотография, как она служит в церкви. With no ears. No ears. И у нее не было ушей. You know, a burned face. И у нее ожог на лице. But serving Jesus. Но она служит Иисусу. You know, that's the church of Smyrna. И именно такая была ситуация в церкви в Смирне. You know, there's an interesting thing about the church in Smyrna. Тоже еще один интересный момент об этой церкви. Jesus doesn't say anything bad about them. То, что Иисус не говорит ничего плохого об этой церкви. You know, just good. Лишь хорошее. There's only two churches that Jesus will mention out of the seven that are like that. И во всем этом списке церквей лишь есть две церкви, о которых Иисус не говорит плохо. Mm-hmm. Now, what are we to say about suffering? Why does God allow His people to suffer? А что же мы скажем вообще о страданиях и скорби? Почему Бог допускает страдания в жизнь людей? Why did Jesus suffer? Почему Иисус страдал? Now, what do we understand through the suffering of Jesus Christ? И что мы можем понять через страдания Иисуса Христа? The love of God. Любовь Бога. The power of God. Силу Бога. The grace and mercy of God. Благодать и милость Бога. And you know, wherever the church is suffering, these things are very visible. И знаете, там, где церковь страдает и переносит какие-то испытания, то все эти качества, они очень видны. What do you say about a young girl who gets burned by her relatives, but just continues to serve Jesus Christ? Что вы можете сказать о девушке, которую ее родственники просто сожгли, и она после этого продолжает служить Иисусу Христу? What does that show her family? What does that show the culture? Что это показывает и о чем это говорит ее семье и ее культуре? It shows them that this girl has got a hold of something that is more important than life itself, and she's ready to give her very life for it. Это говорит о том, что на самом деле она держится за что-то, что намного более значимое для нее, чем ее собственная жизнь даже. You know, and it's interesting that the periods of greatest persecution in the church have always been the periods of greatest growth. Это очень интересно, но на самом деле периоды гонения и преследования на церковь каждый раз это было периодом роста церкви. Because the church then is refined down to its purest form and most powerful form. Потому что именно в такие моменты церковь наилучшим образом проходила через этап очищения. When they are killing people for being Christians, there are no hypocrites in the church. Потому что когда людей убивали за то, что они были христиане, в церкви не было лицемеров. Yeah, there isn't. Because nobody wants to be there who isn't just completely sold out in their heart to Jesus Christ. В церкви не было тех людей, которые, в которых сердца не были полностью совершенным образом отданы Иисусу Христу. The other thing we know about persecution and tribulation is all of it comes to us through the hand of God. Еще что мы можем сказать о скорбях, испытаниях? Мы можем сказать, что все это приходит нам из руки Господней. Yes, the devil is behind it. He is motivating the hatred. He is motivating the acts of violence and wickedness. Да, за всем этим стоит дьявол, и он допускает все это зло в нашей жизни и испытания. И он думал, что он в конце концов одержит окончательную победу над Иисусом Христом. But really, it's God who is in control. Но на самом деле Бог все это контролировал. And if there is persecution in our life, if there is hardship, if there is difficulty, it is because God in His mercy and grace and wisdom has allowed that thing to come into our life. Поэтому если в нашей жизни есть какие-то испытания, преследования или сложные обстоятельства, то мы можем точно знать, что это Бог, который допускает все это в нашей жизни по своей. And we can count upon His power and His grace and His wisdom and love to sustain us in that situation for His glory. И мы можем рассчитывать на Его мудрость, на Его силу и поддержку в том, чтобы пройти это испытание. Yeah. And so there is no guarantee for a Christian of a peaceful life to the end without persecution or difficulty. That is nowhere in the Bible. Поэтому нет для одного христианина, нигде в Библии мы не найдем такой гарантии, где сказано было бы, что до конца своих дней он не потерпит никакого преследования, испытаний и гонений. Но мы find the opposite. Jesus says, in the world you will have tribulation. That is the truth of God about life. Но мы найдем совсем противоположное. Мы прочитаем о том, что в мире всем будет иметь скорбь. Yeah. But Jesus is coming. Но Иисус грядет. You know, the eternal is very quickly going to break in upon our lives, and all persecution, all the suffering of this life will come quickly to an end. И нечто вечное теперь будет царить в нашей жизни, и все преследования, и все эти испытания, они просто закончатся. Where does Jesus draw the attention of the suffering church? Почему куда, может быть, он призывает? Куда он призывает такие, смотреть такие церкви, которые терпят испытания и находятся в скорби? How does he introduce himself? Как он вообще представляет себя? He's the first and the last. Он говорит о себе как первый и последний. Who was dead and came to life. Который был мертв и все жив. I was killed, Jesus is saying. Иисус говорит, я был мертв. They drove nails through my hands. Меня убили, меня в мои руки забивали They гвозди. Beat me. Они били меня. But I'm alive and I'm talking to you today. Но я жив, и я сейчас говорю к вам. You'll live. Because I live, you'll live. И именно поэтому вы будете жить, потому что я жив сейчас. Verse 10. 10 стих. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Verse 11. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. And Jesus again and again is calling their eyes to look at the eternal things, at the things of life, at the things of His victory. Иисус снова и снова призывает этих людей смотреть на нечто вечное, на то, что ожидает их в конце их жизни. That's where our comfort is. И именно в этом и состоит наше утешение. Are you suffering today? Are you in a place of difficulty and tribulation? Страдаете ли вы сегодня? Проходите ли вы через какое-то момент, в который очень сложные обстоятельства в вашей жизни. Lift your eyes up. Look at heaven. Поднимите ваш взор и взгляните на небеса. That's where you're headed. Именно туда вы идете. You know, you've got a little bit of time here to wait. И вам осталось совсем немного времени здесь подождать. You know, but there will be a day when we are standing in the glories of heaven that everything of this life will just kind of seem like a bad dream. И будет такой момент, когда мы будем стоять на небесах, и все происходящее здесь на земле будет казаться нам как просто плохой сон. Yeah, you are a heaven-bound person. Потому что вы человек, который уже сейчас он связан с небесами. You know, how is this trial that I'm in going to end? What's going to happen? You know, I'm suffering, I'm in difficulty. What's going to happen to me? И вы можете задавать себе вопрос вообще, ну что происходит со мной, и что произойдет со мной, такие обстоятельства в моей жизни вообще невозможно. You know, you're living in fear, like, you know, what's going to go on? This is terrible. Живете в страхе, и все, что происходит в вашей жизни, просто ужасно. You know what's going to happen to you? А что произойдет с вами тогда? You're going to go to heaven. Вы попадете на небеса. You're going to go to heaven. Это ваша надежда. Вы идете на небеса. You're going to be with Jesus. И вы будете с Иисусом Христом. And you'll never cry another tear again. и вы не пророните больше ни одной слезы. You will never feel another dart of the enemy in your life when you're there with Jesus. И никогда не будет уже какого-то сильного врага в вашей жизни, потому что вы с Иисусом Христом. Yeah. And it'll be over. Все будет окончено. And that's how Jesus is consoling these that he loves in Smyrna. Именно таким образом Иисус утешает этих людей в Смирне. Mm-hmm. Church number 3, verse 12. Третья церковь, 12 стих. Mm-hmm. He writes to the church in Pergamos. Пергамская церковь. Mm-hmm. Now Pergamos was a very big and powerful city. Пергам — это тоже был очень большой, могущественный город. They had a very famous university there. Там были известные университеты. They had a library with 200,000 books. Библиотека там была, там 2000 книг было. It was also the center of the worship of Aeschylus. Тоже это был центр поклонения Аскаласу. God of medicine. Богу медицины. Yeah, and you know, maybe you've seen at different things connected with medicine. You see the symbol of this cup with the snake wound around it. Возможно, вы видели этот символ как медицинский, это чашу со змеей там. That's where it comes from. И именно из этого места и происходит этот символ. The symbol of this god was the snake. Символом этого бога была эта змея. And in his temple was a gigantic snake. И в этом храме была статуя огромной змеи. And the city was famous through the whole world for that. И именно благодаря этому этот город был известен на весь мир. It was also famous as a center of worshiping the emperor. They were in competition with Smyrna. И тоже этот город был тут также известен, как и Смирна, своим желанием прославлять и поклоняться императору. They had two temples dedicated to the worship of the emperor. В этом городе было два храма, в которых поклонялись императору. Mm-hmm. Verse 12, Jesus begins to speak. He says, "These things says he who has the sharp, two-edged sword." 12 стих, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Mm-hmm. Now we saw this sword again back in verse 16 of chapter 1. Мы уже встречались с этим мечом, возвращаясь в первой главе, 16 стихе. It came out of the mouth of Jesus. Мы читали о том, что из уст его выходил острый с обеих сторон меч. What's the sword represent? Что отображает вообще этот меч? Well, we remember Hebrews chapter 4, right, tells us the word of God. Помним, да, в послании евреям, 4 главе сказано, что это слово Божье. Right, it's like a sharp two-edged sword. Ephesians chapter 6 uses the same picture. В послании Ефесянам, 6 главе, используется точно такой же образ. Mm-hmm. Verse 13, Jesus knows what's going on in Pergamos. 13 стих, Иисус знает, что происходит в Пергаме. Mm-hmm. And there's good things and bad things. И там тоже есть как хорошие моменты, так и плохие. They're living in a difficult place. Они живут в очень таком плохом месте. It says you live where Satan's throne is. Здесь сказано то, что они живут там, где престол сатаны. You know, so again, it was a big city, a powerful city, a successful city. Тут тоже можно сказать то, что это был большой город, успешный город, процветающий. But spiritually, very evil. Но духовно в нем царило зло. You know, the Bible calls Satan in another place the God of this world. И в другом месте в Библии сатана назван князем мира сего. You know, the Antichrist will be who? He will be the great world leader. He will be a man who rules the world. И мы знаем, что кем будет Антихрист. Антихрист — это будет человек, который возьмет на себя правление всем миром. Where is Satan's throne? Где находится престол сатаны? In the world. В мире. And so where the world is in the utmost, where the world is kind of ruling and reigning, you can count on Satan being there, where his priorities, where his goals are being followed and accomplished. И поэтому там, где мир правит, там, где распространяется его влияние, мы можем понимать то, что там есть влияние сатаны. So they're living in a difficult place. Поэтому они живут в очень таком сложном месте. But it tells us here they are faithful. Но здесь тоже мы читаем о том, что они очень верно служат. You hold fast to my name and did not deny my faith, even in days of persecution. Держишь имя мое и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас держит сатана умышлен свидетель, мой mm-hmm. Антипа. Mm-hmm. And you know who is killed among you, where Satan dwells. You guys are right in the middle of the spiritual battle. И вы, ребята, находитесь прямо в том месте, где происходит эта духовная битва. So it's a faithful church. И мы видим, это, что это верная церковь. They're holding on to Jesus Christ. Они крепко держатся за Иисуса Христа. But verse 14, they have problems. Но в 14 стихе мы читаем о тех проблемах, которые существуют в церкви. Mm-hmm. Yeah, I have a few things against you, because you have those who hold the doctrine of Balaam. Имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама. And what's the doctrine of Balaam? А что это за учение? Well, Balaam again was who? A false prophet. Снова Валаам, это был лжепророк. I mean, he knew about the true God, the living God. Он знал о истинном Боге. But when a king, Balak, came and wanted to hire him to curse the people of Israel. Но когда царь Валак пришел к нему и хотел нанять его для того, чтобы он проклял народ израильский. He went with him. He was open to that. То он был открыт к этому. И он согласился. Sure, I'll curse him. Сказал, хорошо, заплати мне, я прокляну их. And, but then God would not let him curse him. Но затем Бог не допустил того, чтобы он проклял народ израильский. So what Balaam did was he just gave a little bit of advice to Balak. И тогда Валаам дал такой совет Валаку. He said, okay, here's what you do. Он сказал, вот что сделай. I can't curse these guys. Я не могу проклясть этих людей. But just send your girls down there to meet with their guys. Но пошли своих женщин туда для того, чтобы они встретились с этими мужчинами. And have your girls just kind of invite them to come worship your idols. И пусть они пригласят их для того, чтобы поклоняться нашим богам. You know, throw in a little sexual immorality, a little free love. Да, и там немного свободной любви. You know, and the guys will come, I guarantee you. И я тебе гарантирую, что эти ребята, они пойдут за вами. And that's what happened. И именно так все и произошло. And through his cleverness, you know, he led the people astray of Israel. И через такую смекалку он ввел в грех народ израильский, он увел их от Бога. And he did it for money. И он сделал это для ради денег. Mm-hmm. He sold himself. То есть он продал себя. He knew the living God, but he sold himself to do evil for money. Знал живого Бога, но в то же время он продал себя ради денег. The other problem that they're having here is in verse 15. They have the doctrine of the Nicolaitans. В 15 стихе читаем о том, что у них была еще одна проблема. Они также среди них были держащиеся учения Николаитов. Mm-hmm. What is that? Что это такое? Well, just the Greek word by itself means conquering the people or victory over the people. Само слово Николаитов, оно обозначает с греческого побеждающий над людьми. Now we don't know exactly what is meant here. И на самом деле мы точно не можем сказать, о чем здесь говорится. There's no hints given to us from church history or anything like that. И в истории церкви нет никаких намеков или подсказок. But if we just kind of take the word for what it means, но если мы возьмем само слово и его смысл, it would seem to indicate that there were those in leadership or seeking to just kind of conquer the people, to be lords over the people. То мы можем сказать, что возможно среди старейшин церкви, среди лидеров церкви были те, которые пытались как-то завоевать людей и оказывать на них влияние, манипулировать ими. Mm-hmm. To be the lords in the church. Они стремились к тому, чтобы самим становиться богами в церкви. So what can we say about the situation of this church in Pergamos? Поэтому что мы можем сказать о этой ситуации, которая была в церкви в Пергаме? It's a church of faithful people. Это церковь верных людей. With corrupt leadership. С развращенными лидерами. Leaders who were selling themselves out for money. С лидерами, которые продавали сами себя ради денег. Yeah, not thinking so much about what the Lord wanted to do, but how to enhance themselves, enrich themselves. И они не думали больше о том, что Бог хочет, чтобы они поступали, но они думали, как бы больше получить. And so they were leading the people in a not correct way, leading them into sin. Таким образом, они вели людей не в том направлении, вели их ко греху. And there were leaders who just wanted to be leaders, to have lordship over the people. То есть это были лидеры, которые хотели иметь просто занимать эту позицию, иметь это господство над людьми. This has been a huge problem throughout the history of the church. И через всю историю церкви это была огромная проблема. Jesus is the Lord of the church. Но Иисус Господь церкви, Господин. He's the King of Kings and Lord of Lords. Он царь царей, Господь господствующих. You know, and anyone who serves in the church in any position of ministry, in any way, serves under Jesus Christ. И любой человек, который занимает какую-то лидерскую позицию или служит в церкви, то он это делает под господством Иисуса Христа. Turn to 1 Peter. Давайте откроем первое послание Петра. To have a position of leadership in the church is not a position that entitles you to fleece the people or to take advantage of the people in any way. Занимать какую-то лидерскую позицию в церкви совсем не значит иметь какое-то преимущество над людьми, перед людьми или что-то требовать от людей. It means to have a great responsibility before Jesus Christ for how you represent Him in the church. Но это значит иметь большую ответственность перед Иисусом Христом за то, как ты представляешь Его. First Peter chapter 5. Let's read verses 1 through 3. Первое послание Петра, 5 глава. Давайте прочитаем с 1 по 3 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». You know, it's interesting that many churches have what they call priests. Интересно то, что во многих церквях есть священники. Who was the priest? А кто такие священники? Well, in the Old Testament there were priests. Мы знаем, что в Ветхом Завете есть упоминание о священниках. Yeah, and the priest was a mediator between the people and God. Священник был посредником между Богом и людьми. Not all the people could serve in the temple, only the priests could. И не все люди могли служить в храме, лишь священники могли. Yeah, and only the high priest could go into the temple and kind of mediate for all the people. He was like the middleman between God and people. И лишь первосвященник мог входить в святое святых и быть этим посредником между Богом и людьми. Okay. That's what it was like in the Old Testament. И именно так это было в Ветхом Завете. There is no New Testament office of priesthood except for Jesus Christ or for all believers. И в Новом Завете мы не встречаем ни одного упоминания о священниках, кроме первосвященника Иисуса Христа. Yeah, right. And or here in the first chapter of the book of Revelation, where it says we're all priests. Здесь в первой главе этой книги Откровения сказано, что мы все священники. Right in chapter 1, verse 6. Первая глава, шестой стих. Сделавши у нас царями и священниками Бога. And it's very interesting to read the history of the church. И очень интересно просто читать историю церкви. You know, as early church leaders kind of saw that they were losing control over the people. They wanted to accomplish certain things, do certain things, and they people weren't listening to them. They felt like they didn't have authority to do these things. Мы видим то, что лидеры церкви, они со временем они теряли контроль над людьми в церкви, и они уже не могли так управлять и манипулировать ими. And so in the times of church fathers, not in the New Testament. И поэтому во время отцов церкви это не время Нового Завета. They created this office of priest. Они создали этот как бы институт священства. In the New Testament we see pastors, we see elders. В Новом Завете мы читаем о пасторах, мы читаем о старейшинах. The fathers create priests again. Но отцы церкви, они создали священников снова. To increase their authority. Для того, чтобы увеличить их влияние и авторитет. And they begin to explain to the people, you have to go through me. И они начали объяснять людям то, что для того, чтобы обратиться к Богу, тебе нужно обратиться ко мне. Yeah, forgiveness of sins, well, come to me, and I'll pray for you. Come to me. Хочешь прощения грехов, приди ко мне, я помолюсь за тебя. You know, and they begin to place themselves between the people and God. И они снова стали помещать себя между людьми и Богом. It's not in the New Testament. Но такого нет в Новом Завете. Now, this, I believe, is the application of this doctrine of the Nicolaitans. И я верю, мое мнение, то, что именно и в этом состоит учение Николаитов. Yeah, because the Bible tells us what? There's one mediator between God and man, the man Jesus Christ. В Библии говорится о том, что есть лишь один посредник между Богом и человеком, это Иисус Христос. Mm-hmm. So every one of us has the right to direct access into the presence of the Lord. И каждый из нас имеет это право прямого доступа к Иисусу Христу. Hebrews chapter 4. Послание евреям, 4 глава. Let's read there. Давайте прочитаем. Okay. Verse 16. 4 глава, 16. Or let's see. Verse 14 to 16 talks about the only high priest there is. Jesus. Евреям 4 глава с 14 по 16 стих прочитаем. Здесь говорится о Иисусе Христе как единственном первосвященнике. Так имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Where does Paul invite us to go? Куда Павел призывает нас идти? To the priest. К священнику. You know, to some middleman who will make confession for us or say some prayer for us or something like that. Какому-то обыденному человеку, какой-то личности, который помолится за нас или даст какой-то совет. No, he says, go directly to the throne. Let's go directly to the throne. Нет, он призывает обращаться прямо к престолу. You know, and every one of us, as children of God, have direct access to our Father. И каждый из нас, как верующий в Иисуса Христа, имеем прямой доступ к Отцу. Anyone that teaches anything else, anyone that teaches that he is somehow closer or holier or has some special position, is teaching something that is not biblical. Если есть кто-либо, кто учит о том, что он находится как-то каким-то образом ближе к Богу, или он более святой, то это уже не является библейским выражением, библейским понятием. Times in the history of the church has been led astray by failing to understand this. И много-много раз церковь уходила от этого. Много-много раз они не понимали этих стихов. Yeah, and they've begun to follow men. Они начинали следовать за человеком, who leads them away from the things of the Lord. Который уводил их от того, что Божье. Mm-hmm. That's why Jesus says here, the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate this. Поэтому Иисус говорит о том, что это учение Николаитов, которое я ненавижу. Приходите ко мне, идите прямо ко мне, я люблю вас. Не думайте о том, что вам нужно идти к каким-то грешникам. И насколько серьезно Иисус принимает все. Verse 16. 16 стих. He says, repent, or else I will come to you quickly and fight against them with the sword of my mouth. Говорит, покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Jesus will fight against such leaders. Иисус снова и снова говорит о том, что он будет сражаться с такими лидерами. Yeah, through his word he will expose them. И через его слово он будет противостоять им. You know, and again, where there is corrupt leadership in the church, it's exposed by the word of God. И снова и снова там, в том месте, где есть какое-то развращенное лидерство в церкви, оно будет смещено через Слово Божье. И именно как об этом и была реформация в церкви. The church got back to the Bible. Церковь вернулась к Библии, People Слову began Божьему. To read the Bible. Люди снова начали читать Библию. And exposed the corruption of the leadership. И эта коррупция, которая была в церкви, в лидерстве, церкви, она была просто смещена. And people rejected it and moved out into the truth of God. И люди отвергли все это, они вернулись к истинному Слову Божьему. Mm-hmm. So, it's possible. And the thing in this is in all these different churches, there are faithful people, just like there were here in Pergamos. И мы можем сказать то, что во всех этих церквях, where there's priesthoods and stuff, there are faithful people. Где есть это священство, есть священники, то и там есть эти верные люди. Есть люди, которые любят Господа, которые служат Ему и держатся крепко за Него. Just like they were here in Pergamos. Точно так же, как и здесь, в Пергаме, в Пергамской церкви они были. So it is a sin to completely reject a whole church movement or something and just say, ah, you know, they're all wrong and there's no believers there. И поэтому это будет грехом как-то говорить плохо о всей церкви или во всем этом направлении, God's children are there, о всех людях в этой церкви, потому что среди них есть дети Божьи. But there are problems. Но в то же время есть и проблемы. You know, and the Lord does not want the church to look like that. It needs to change, to repent. И Господь не хочет, чтобы церковь так выглядела. Он хочет, чтобы она покаялась. Verse 17. 17 стих. Jesus says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church." Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Mm-hmm. To him who overcomes, I'll give some of the hidden manna. And I'll give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне напишу написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Interesting the reward here, isn't it? Интересная награда здесь, правда? Yeah. What do these men want? Who are these Nicolaitans? What do the Nicolaitans want? Чего хотели эти Николаиты? Well, they want the attention of everyone. They want the obedience of everyone. Они хотели всеобщего внимания и послушания. Yeah, they want everybody focused on them. Не хотели, чтобы все просто смотрели на них. How? What kind of reward is Jesus giving? А какую награду Иисус дает? Secret. Секретную. Nobody knows about it. It's just between you and Jesus. Какую-то таинственную награду, которую никто не знает, кроме вас и Иисуса Христа. Are you willing to serve Jesus for that kind of reward? Хочется ли вам служить Иисусу Христу за такую награду? Would you be willing to serve the Lord Jesus Christ for the rest of your life and have no one else notice it or see it except Him? Хотели бы вы служить до конца своих дней Иисусу Христу за такую награду, которую никто не увидит и никому вы не сможете ее показать? Would it be enough for you if Jesus just said, "Hey, but, you know, here's my deal. You know, you serve me, just love me, do the things I tell you to do." And no one will ever notice you, no one will ever see or even think you're serving me. Достаточно ли будет для вас, как Иисус как будто встретился с вами и говорит: "Хорошо, давай заключим такую сделку. Ты будешь служить мне до конца дней, будешь любить меня, ближних своих. Будешь служить мне всю свою жизнь, и я тебе дам такую награду, которую никто не увидит." Yeah, no one here on earth will ever know. Никто в этом мире даже не узнает никогда об этом. You'll know and I'll know. Но ты будешь знать, и я знать. It's between us. Между нами. Would it be enough? Достаточно ли этого для вас? You know, it's funny. Johnny has this little saying. Это смешно. У Джонни есть такое выражение. You know, there are times when he just wants to spend time with me. У моего сына есть такие моменты наступают, когда он хочет со мной провести время. You know, and things will go on, and he'll be patient, patient, patient. Все как-то идет чередом, и он как-то терпеливый. And then at a certain moment, he'll come over and he'll say, "Papa." Но в какой-то момент он просто подходит и говорит: "Папа." Yeah. Let's read a book. Давай читать книгу. And he'll take his finger and he'll poke me in the chest and he'll say, "Just you and me, you and me, read a book." Пальцем тычет меня и говорит: ты и я будем читать книгу. You know, or Papa, you and me, let's go for a walk. Именно это жест. Он говорит: "Папа, ты и я, пошли на улицу." And you know what? I don't need anybody else to be with me. That blesses me. И знаете, на самом деле, ну, это это благословляет меня. Yeah, I mean, nobody else needs to know that or see that. I mean, he loves me. И мне не нужно, чтобы кто-то знал об этом, потому что я вижу, что он любит меня. You know, and Jesus wants that kind of thing with us. И Иисус хочет именно таких отношений с нами. That he would love us and that we would love him, and it doesn't matter who sees or knows or anything about it. Чтобы мы просто любили его, и не имеет никакого значения, кто видит это или знает об этом. You know, we serve him because we love him. Мы служим ему, потому что мы любим его. We serve him because he's good. Служим ему, потому что он добр к нам. Well, I wanted to get through four churches. We're not going to make it. Хотел я, значит, рассказать вам о четырех церквях, но не получилось. We'll stop. Next time we'll pick up with Thyatira. Остановимся здесь и в следующее воскресенье продолжим с Фиатирской церковью. Let's pray. Давайте помолимся. And давайте встанем. Можно прыгать немножко на место, если нужно. Ну, Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за церковь, которую Ты создал здесь, Господь. Благодарим Тебя, что мы участвуем, Господь, в Твое тело, в Твою церковь, Господь. Благодарим Тебя за все наши братьями, сестрами, Господь, в городе, в Украине, Господь, в мире, которые тоже участники, Господь, в Твоя церковь, Господь, которые тоже Тебя любят, несмотря на какое обстоятельство в их церковь, Господь. Мы понимаем, что мы брат и сестра, Господь, для тех, которые сейчас страдают под какое-то гонение где-то, Господь. И мы молимся за них, Господь. Просим, что Ты дал им утешение, Господь. Поднял их Духа, Господь. Благословил им, Господь, чувствуя Твое присутствие с ними, Господь. Мы признаем, Господь, что мы тоже братьями, сестрами для тех, которые сейчас в церквах, где, может быть, лидерство под какая-то власть коррупция, Господь, которые не так следуют за Тобою, Господь, которые, может быть, и призывают их овцы следовать что-то, которое Тебе не угодно, Господь, которое делает Тебе очень грустно. И мы молимся за них, Господь. Молимся, Господь, что Ты дал им пастырей, которые имели сердца похожие на Твое, Господь. Что они правильно, Господь, оценивали, что написано в Твое Слово, Господь. И осталось в Твоя свобода, Господь, в Твоя истина, Господь, в Твоя благословение. Мы тоже молимся, Господь, о наших братьями, сестрами, Господь, в церкви, где не хватает там любви, Господь. Мы Тебе благодарны за их действия, за их труд, Господь. Мы читаем иногда их книги, Господь. Признаем, Господь, нашу благодарность, что они делают столько, Господь. Дает нам такой хороший пример, как служители Иисуса Христа. Но мы молимся за них, Господь, что они нашли путь обратно, Господь, в этот первый любви, Господь. Мы молимся, Господь, что каждая церковь здесь в городе Запорожье, Господь, горела в их любви к Тебе, Господь. Что каждая церковь здесь в городе, Господь, стала известна за их любовь к Тебе и за братьями и сестрами в городе, Господь. И где не так, Господь, мы молимся за Твое исцеление к ним, Господь. И, Господь, мы молимся о нас. Господь, Ты тоже знаешь, что происходит в церкви Голгофы в Запорожье, Господь. И если Ты хотел сегодня написать нам письмо, Господь, и объяснять нам наше положение перед Тобою, Господь, мы просим, Господь, что наши уши были открыты, что наши уши сегодня открыты для того, что Ты хочешь нам сказать через что мы читали сегодня. И если что-то найдет место у нас, Господь, если что-то, которое описывалось в Твое Слово, Господь, касается нам, позволяй нам это понять и покаяться, Господь. Позволяй нам гореть в нашу любовь к Тебе, Господь. Позволяй нам иметь всегда здесь лидерство, которое служит Тебе в первую очередь, Господь, и понимает их ответственность перед Тобою, Господь, за все, что происходит. Позволяй нас, Господь, помнить, когда бывают у нас сложности, Господь, скорби в жизни, Господь, что скоро мы будем с Тобой, Господь, и вся эта скорбь будет просто такая далекая вспоминание о чем-то, Господи. Мы Тебе благодарны за Твою победу, благодарны за Твое обещание. И это мы все молимся в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.